Перевод Анненского к Пире. Какой воробушек душистый и цветистый к тебе ласкается, в черед любую свой небрежно свитую волною золотистой в той сене сладостной, где был я, пира твой? Сняла уборы ты, а все ж судьбы измены, не раз оплачет он и вероломство жен, дивясь, как гибнет синь под чешуёю пены или вихре черного дыханием поражен. Наивный думает, что если ты ласкаешь его, готовая всечасно для утех, ты будешь золотца с ним и всегда такая ж. Нет, бедный, буря спит, но горе в ней для тех, кто верит блеску волн, а я уже буруну внемлю бестрепетно. На храмовой стене одежды влажные повесил я Нептуну и доску пригвоздил. Ты не опасна мне.